На другое утро капельмейстер застал аббата в самом веселом расположении духа. «Йоганнес!» — воскликнул он. «Вы не желали уверовать, что и в новейшие времена случаются чудеса, а сами совершили вчера в церкви удивительнейшее чудо. Скажите, что вы сделали с нашим надменным святым?» Он вдруг превратился в кающегося сокрушенного грешника, на него напал какой-то детский страх перед смертью, и он всей душой молит нас простить его за то, что он желал вознестись над нами. Того, кто принуждал вас к исповеди, вы, наверное, самого заставили исповедаться. Крейслер не видел никаких причин скрывать подробности того, что произошло между ним и Киприаном. Поэтому он обстоятельно рассказал аббату обо всем, начав с прямодушной отповеди самонадеянному монаху, который попытался унизить священное искусство музыки и закончив описанием ужасного состояния Киприана, когда тот вымолвил слово «яд». Затем Крейслер объявил, что он, собственно, все еще не знает, почему портрет, которого так боится принц Гектор, должен подобным же образом действовать и на Киприана. Точно так же ему совершенно непонятно, какими судьбами маэстро Абрагам оказался замешан в этих чудовищных событиях. «Воистину, возлюбленный сын мой Йоганнес», — сказал аббат, приятно улыбаясь, — «ныне мы предстоим друг другу совсем иначе, нежели незадолго перед тем». Неколебимый дух, твердое внутреннее убеждение и всему предпочтительнее глубокое верное чувство, что скрывается словно пророческое откровение в груди нашей, все это вместе способно достигнуть куда большего, нежели острейший ум, испытаннейший, всепроницающий взор. Ты подтвердил это, мой Йоганнес, употребив оружие, которое вложили в твои руки, не наставив тебя в его действии и употребив его столь искусно и в столь надлежащее мгновение, что тут же поверг ниц врага, чьи хитроумные замыслы сокрушить было бы не так легко. Сам того не ведая, ты оказал услугу мне, монастырю, святой церкви нашей, услугу, благодетельные последствия коей необозримы. Теперь я могу и должен быть откровенным с тобою. Я отвращаюсь от тех, кто хотел повредить тебе, введя меня в обман. Доверься мне, Йоганнес, предоставь мне позаботиться о том, чтобы исполнилось прекраснейшее желание, что лелеешь ты в груди своей. Твоя Цицилия, ты знаешь, какое прелестное существо, я разумею, но пока мы с тобой помолчим об этом. То, что ты хотел бы знать об этих ужаснейших событиях в Неаполе, можно рассказать в немногих словах. Прежде всего, нашему достойному брату Киприану не было угодно упомянуть об одном обстоятельстве. Анджела умерла от яда, который он, охваченный адским безумием ревности, подсыпал ей сам. Маэстро Абрагам жил тогда в Неаполе под именем Северино. Он надеялся отыскать следы своей Кьяры и вправду отыскал их, так как он случайно встретил уже известную тебе старуху по имени Магдала Сигрун. Старуха обратилась к нему после всего, что произошло, и прежде чем покинуть Неаполь, вверила ему этот портрет, тайна которого еще скрыта от тебя. Нажми с краю стальную пуговку. Портрет Антонио отскочит. Он служит лишь крышкой. И тогда ты увидишь не только портрет Анджелы, но тебе еще попадут в руки несколько листков бумаги чрезвычайной важности, ибо в них найдешь ты доказательства двойного убийства. Ты понимаешь теперь, от чего твой талисман столь могуществен? Должно быть, маэстро Абрагаму приходилось сталкиваться с братьями еще и при других обстоятельствах, однако он сам сумеет рассказать тебе все много лучше меня. А теперь же пойдем узнаем, каково состояние брата Киприана. Ах, чудо!